В некоторых семьях к определенным лекарствам установилось предвзятое отношение. Если вы настроены против какого-то лекарства, то неразумно советоваться с врачом, выслушивать его рекомендации и не выполнять их, а следовать советам несведущих людей. Кроме того, это опасно для вашего ребенка, так как врач будет считать, что назначенное им лечение не приносит должного эффекта. В результате он может допустить ошибку. Советуем родителям тщательно соблюдать предписанные врачом дозы лекарства. Одно и то же лекарство, но в разных количествах, может оказывать противоположное действие. Например, отрицательно действует увеличенная доза аспирина для быстрого понижения температуры. Как только окончится действие аспирина, температура поднимется так же быстро, как и снизилась. У ребенка такой резкий скачок может вызвать судороги. Кроме того, излишек аспирина может привести к отравлению, особенно у грудного ребенка. Конец 154 страницы. Как заставить больного ребенка принять лекарство? Прежде всего, надо быть самой убежденной в пользе этого лекарства для вашего ребенка. Он почувствует ваше настроение и отношение к лекарству. Но будьте осторожны. Не следует занимать слишком властную позицию, которая может привести к положению «кто сильнее». Учтите, что чувство самозащиты даже у маленького, тем более больного малыша, невероятно велико. Как и чрезмерной властности, надо избегать умоляющих интонаций. «Я тебя прошу, выпей лекарство, я дам тебе лошадку, куклу, дудку». В большинстве случаев эти обещания не помогают, поскольку у больного ребенка нет ни малейшего желания играть. Советуем, не дожидаясь сопротивления со стороны ребенка, попытаться показать ему всем своим видом, твердостью, нежностью, что протесты не помогут, и ему придется принять лекарство. Уговаривать больного ребенка – дело бесполезное. Надо. Вот ваш единственный аргумент. Однако помните, никогда не прибегайте к силе, давая ребенку лекарство, жидкое или твердое. Особенно опасно давать лекарство с помощью силы плачущему ребенку. Оно может попасть в бронхи и вызвать серьезные последствия. Практические советы. К счастью матерей, есть один практический совет, который помогает добиться желаемого результата при лечении некоторыми лекарствами, но не всеми. Способ. Смешать лекарство с каким-либо вкусным продуктом. Таблетку разомните в порошок. Добавьте к этому порошку подслащенную воду. В некоторых случаях можно добавить еще несколько капель лимонного сока. После того, как ребенок выпьет водичку, в которой растворяли таблетку, проверьте, не остался ли на дне ложки порошок. Обычно в таком виде дети хорошо пьют лекарства. С очень горькими лекарствами надо быть осторожнее. Их лучше смешивать с густыми продуктами, с повидлом кисловатого вкуса, например, из малины, клубники, или с медом, шоколадом, размятым бананом. Однако надо быть твердо уверенной, что ребенок не почувствует горького вкуса лекарства, так как в противном случае вы можете на всю жизнь вызвать у своего ребенка отвращение к тому или иному продукту. Если ребенок выплюнул часть воды или повидла, то трудно определить, какую дозу лекарства он получил. Повторить процедуру нельзя, можно дать лишнее количество лекарства. Поэтому лучше ждать часа следующего приема таблеток или капель. Никогда не следует смешивать лекарства с каким-либо основным продуктом, молоком, супом и тому подобное. Потому что из-за малейшей неосторожности у ребенка может сохраниться неприятные воспоминания, связанные с этим блюдом. Конец 155 страницы. Не смешивайте размельченные лекарства со слишком большим количеством продукта. Дрожже. Его нельзя разминать. Если лекарство выпускается в таком виде, значит, для этого были свои причины. Возможно, что это лекарство для оказания нужного эффекта должно пройти в целом виде через желудок и раствориться только в кишечнике. Сироп. Обычно с ним не возникает проблем, потому что у него чаще всего приятный вкус. Прежде чем наливать сироп в ложку, не забывайте взбалтывать бутылочку, чтобы лекарство хорошо перемешалось. Сколько времени надо продолжать лечение?